Августа ошеломленно вертит головой. Освещен только вход в подземелье. Дальняя стенка его теряется во мраке. В полутемном, неожиданно просторном помещении на конторских стульях сидят молчаливые фигуры. «Тайное общество», — драматическим шептом говорит Августа. «Какое?» — задумчиво говорит Ленка. «За Гершензона или против?» «А они вообще живые?» — тихонько спрашивает мальчик со скрипочкой. «Ох, не знаю. Пусть сами скажут». «Они скажут». «А этого зачем?» — строго говорит человек в черном костюме и хорошем сером галстуке. «Этого не надо. Мне страшно, — ноет ребенок. Они меня сейчас обратно вытолкнут. Те-то точно живые. Это мой племянник, — говорит Августа. Как тебя зовут, мальчик?» «Изя. Это мой племянник, Изя. Я его из школы Столярского провожаю». «Встречаешь? Ну да, оберегаю от влияния улицы». Глаза Ленки начинают привыкать к полумраку, и она видит, что еще один сидящий одет в какой-то черный балахон, а макушку его прикрывает кипа. Еще один в хасидском лапсердаке и лихо сдвинутый на ухо шляпе. Что касается четвертого, то его одежда здорово смахивает на саван. Впрочем, тут она не уверена. «Шалом!» — вежливо говорит она. «Приветствую вас в нашем собрании», — говорит человек в галстуке, видимо, исполняющий роль председателя. «Собственно, мы уже больше 200 лет не собирались, но кто-то так сильно дергает за ткань мироздания, что она трещит по швам». «Да ладно, есть хоть повод встретиться, — весело говорит хасид, — это все не досуг». «Тебе бы все повеселиться», — кисло замечает человек в саване. «Да хватит вам, коллеги!» Председательствующий хлопает ладонью по стулу, звук получается сухой, гулкий. «Послушайте, дамы, вы тут такого натворили!» «А вы, — осеняет Ленку, — какой-нибудь тайный мистический совет 9, да?» «Не ваше дело, — холодно говорит председатель. «Наблюдайте за человечеством, чтобы оно не постигло страшных тайн мироздания. Нам что, делать больше нечего?» «И не надо мне зубы заговаривать. Я вас говорю. За вами тянется, извиняюсь, астральный след вот такой ширины». «Мы что, нарочно? Куда я попал, ноет Изя? Я домой хочу». «Помолчи, мальчик». «Снять, Ленка, из-за Гершензона, без вас знаю». «Если вы такой умный, — неожиданно громко и веско говорит Августа, — почему бы вам самим не уложить его обратно?» «Да, — Ленка невольно принимает противную, ноющую интонацию Изи. — Мы-то простые смертные, а вы-то...» «Мы пытались, — неохотно говорит председатель. — И? Что и? Над ним мы не властны». «Над одним каким-то Гершензоном, — фыркает Августа, — вот этого не надо». «От нас-то вы чего хотите?» «От вас требуется уложить его в могилу тихо и аккуратно». «Подожди, Рабби», — неожиданно вмешивается человек в кипе, — «ты упустил из виду одну мелочь. Они сейчас облечены силой и ничем не ограничены». «Да», — подхватывает человек в саване. И Ленка видит, что ногти на его руках длинные и черные. «Может быть, наконец, вечную субботу, — говорит за их спинами еще кто-то невидимый в темноте. — А-а-а, — кивает Ленка, — знаю, это когда все мертвецы начнут самовосстанавливаться из своих безвидных косточек. И что, по-вашему, получится?»